памяти Идриса я смог примерно подобрать образы к перечисленным адамантием понятиям. Во всяком случае, акватихами являлись огромные не то управляемые на расстоянии рыцари, не то бронекостюмы, в которые облачались атласы, чтобы воевать против тварей. А вот кто такие сонары? Ответ на этот вопрос мне дала кровь Ориона Безмолвного. В его памяти удалось подсмотреть использование некой звуковой технологии или способности. Атланта выставляли против самых неубиваемых тварей в качестве предпоследнего рубежа обороны. И Орион издавал несколько вариантов звуков, подбирая тот, который взорвет мозги противнику. Безмолвным же его называли еще и потому, что Атлант очень опасался своих способностей, потому предпочитал больше молчать, открывая рот лишь по делу. Да уж, колоритные личности, ничего не скажешь. Все же удивительно, как причудливо сплелись магия и технологии в укладе атласов. Не так, как у аспидов, но все же, и жили, и развивались. Для меня было загадкой, почему Вселенная поощряла соперничество двух фракций. Вот же примеры органичного объединения подходов. Опять же, с такими возможностями противостоять высокоранговым тварям атласы должны были разнести любого противника в пух и прах, но они почему-то избрали исход. Вопросы множились. Пока я мысленно анализировал память крови атлантов, те обсуждали что-то между собой, хмуро косясь в мою сторону. «В чем дело?» – задал я в лоб вопрос. «Обсуждаем, как бы вас случайно не угробить при сопровождении в Триаспор», – не стал миндальничать Идрис. «У вашей сестры шансов нет вообще. А у вас, смутные, с учетом вашей второй ипостаси, но вероятность есть. Нам бы вас до купола над столицей дотянуть, там уже откачают. А в чем проблема? В давлении. Триаспор, город глубинного залегания. Обычное человеческое существо умрет мучительной смертью еще по дороге туда, но не от удушья, а именно от поражений тканей и органов, вспенивания вашей крови и остановки кровотока. Сама столица находится под куполом, который частично компенсирует давление, но все же недостаточно для людей. Для аспида или дракона шанс выживания повышается процентов до 70. Если вовремя оказать помощь, вы поэтому в сферах плаваете, выравниваете местное давление под себя, ответом мне был кивок. Тогда предлагаю не рисковать и открывать портал сразу в вашу столицу, только в такое место, чтобы меня в упор не расстреляли ваши акватихи, как твари с прорыва изнанки. О! Кажется, мне впервые удалось вывести атлантов на эмоции. Я уж думал, они совсем отмороженные. По коже у обоих атлантов волной проявились перламутровые чешуйки и вдруг начали наливаться сапфировой синевой. Упс, кажется, дело совсем не в удивлении, понял я по удлинившимся когтям на пальцах атлантов. Спокойно, поднял я руки перед собой, заодно выставив радужный щит по краю скального обрыва, на котором мы вели переговоры все это время. Я же не агрессирую. Когда вы читаете наши мысли, почему я не могу почитать кое-что из ваших? Из ваших такой способностью обладали лишь наиды, нахмурился Идрис. Опа, то есть у атлантов сохранились даже материалы о способностях великих домов бывших союзников, а не только эсфисов, как портальных связных. Где же вы раньше были, когда я со всем этим аспидовским дерьмом разгребался в одиночку и без подсказок? Ну да дорога ложка к обеду. Сейчас мне нужна была информация иного толка. Хотя если контакт установится дружеский, то я бы с удовольствием еще несколько раз посетил их библиотеку знаний, зал памяти или как оно у них называется. Но атланты все так же напряженно ожидали от меня ответа, и я решил чуть приоткрыть правду. Это личная особенность. Я не зря предупредил, что не доверяю никому, пока не получу образцы его крови. Кое-что я могу прочитать по ней. Иногда это мысли и стремления, иногда обрывки воспоминаний, а иногда и незнакомый категорийный аппарат. Атланты выдохнули, а Орион даже, кажется, заинтересовался способностью. «А много крови вам нужно?» «Смотря для чего», – пожал я плечами. Самые явные приверженцы техносов канули в бездну, но хотелось бы понимать, кого еще из совета затронула эта скверна. Бесхитростно попросил меня поработать контрразведчиком безмолвный сонар. Отчего-то мне подумалось, что простоватость – лишь маска для бывалого воина. Несколько капель, задумчиво, ни словом не соврав, сообщил я атлантам. Но лучше наперсток, так больше шансы не ошибиться. «Будет», – кивнул тот. «А куда вы можете открыть портал?» Большинство из наспех просмотренных воспоминаний относились к боевым заданиям атлантов. Лишь одно было достаточно ярким и четким, вероятнее всего, относясь к совету атлантов. Пустой зал, формой напоминающий аммонит. В центре пятачок с креслами. Место казни в Фугисе, чуть не добавил я, но вовремя удержался от излишних подробностей. Атланты переглянулись и кивнули. Что ж, попробуйте открыть. Ну я и открыл, чем немало удивил атлантов. Зал при нашем прибытии оказался пуст и мрачен без основного освещения, озаряемый лишь с люминесцирующими водорослями вокруг белоснежных колонн. Идрис и Орион от чего-то напряглись, увидев пустующий зал, я же обрадовался. Куда хуже было бы, если бы мы заявились прямо посреди какого-нибудь жутко важного совещания государственного масштаба, а так спокойно покинули полутемное строение и отправились к залу памяти. Дорога заняла около получаса, и все это время я вертел головой не хуже тех пропеллеров на вертолетах из родного мира Ольги. Интересно было посмотреть на столицу атласов и организацию жизни в ней. Что же, зрелище было впечатляющее. Мне этот подводный город больше напомнил Москву техносов с высокоэтажными зданиями, дорожными магистралями, обилием света, всего и разницы, что строения, обтекаемые спиралевидные башни, в основе своей имели кораллы или перламутр при ближайшем рассмотрении. Еще здесь было не так шумно, ведь вода приглушала звуки. Я впервые задумался о силе голоса сонаров, если они под водой могли вскипятить тварям мозги. Кроме того, привычного взгляду транспорта я не увидел. Все чаще попадались некие плавучие неповоротливые громадины с сидениями на спинах для перемещения. Мне они напомнили электрических скатов, двигающихся сравнительно медленно. Конкуренцию им составляли плиты из неизвестного материала, которые двигались с приличной скоростью, увлекая за собой на энергетических пуповинах атласов в защитных сферах. Медлительные живые перевозчики и стремительные плиты двигались по разным магистралям на разной высоте в несколько ярусов. Еще выше я заметил мелкие скоростные точки, рассмотреть которые попросту не удавалось. Видимо, какой-то одиночный вид транспорта. Я поднял голову вверх, разглядывая толщу воды над головой, но со стороны она казалась ночной тьмой с капельками звезд, рассыпанных по черному полотну, но недостатка света не ощущалось из-за повсеместного искусственного освещения. Я даже угадал, что это была за непроглядная тьма наверху в виде купола. Адамантий защищал своих созданий таким нехитрым способом. Пока я глазел по сторонам, к нам присоединился еще один атлант. Это я определил по наличию двух ног, не хвоста. Правда, если два предыдущих спутника воспринимались мною как вполне достойные воины, то этот змеюкой скользкой он ощущался. И это при том, что в змеиной форме сейчас находился я, а не он. В его взгляде сквозило море спеси и заносчивости, при том, что демонстрировал он безукоризненную вежливость. Так в компании трех атлантов мы прибыли к еще одной спиралевидной раковине древнего моллюска глубокого сапфирового оттенка. Басилевсу из Фису не рекомендовано находиться в зале памяти дольше получаса, холодно инструктировал меня атлант, будто я был червем у него под ногами. Все же технология разработана не для вашего вида, а потому гарантировать вашу безопасность дольше этого периода мы не возьмемся. Как пользоваться вашим залом памяти? Задал я вполне резонный вопрос, но атлант скривился, будто я ему зубы выдирал по одному. К слову, зубы у него были акульи, заточенные на обгладывание плоти. Поиск информации ведется по ключевым понятиям. Зал ментально считывает образы и ищет соответствия, предоставляя результат в различной голографической форме. Текст, видеоряд, статичный ряд изображений. Реже попадаются слепки воспоминаний. Таковых практически не осталось из-за сложности создания и восприятия. Информация об исходе относится к разряду легендарных или мифических. Поэтому, вероятнее всего, вам будут предложены для ознакомления мифы и легенды нашего народа и современные культурные интерпретации о них. Не ждите слишком многого. Иных источников информации у нас нет. Я могу начать задавать вопросы прямо со входа, указал я темнеющий зев пещеры, служивший входом. Ни тебе дверей, ни охраны. Как-то чересчур беспечно они относились к святыне. Можете, мне показалось, что хранитель насмехался надо мной. Если хотите получить информацию о последних тысячелетиях жизни атласов, для получения сведения о более древнем периоде вам предстоит дойти на основание зала. Лишь там вы сможете получить ответы на свои вопросы. И сколько туда идти, уточнил я, памятуя об ограничении времени нахождения внутри. Полчаса в одну сторону, во взгляде атланта зажегся победный огонек. Если я задержусь, меня не выдворит за превышение лимита. Если вы задержитесь, то спустя час за вами отправит. Час – это разрешенное время пребывания в зале для атласов. Позже наступают необратимые последствия для мозга. Прошу это учитывать, если решите злоупотреблять нашим гостеприимством. Отлично, то есть мало того, что информация хранится где-то в сердцевине зала, выглядящего как еще одна аммонитовая спираль, так еще и сроки мне дали такие, чтобы я явно ничего не успел или сдох от переизбытка информации. Какие гостеприимные соседи, однако, надо бы их чем-то подобным отблагодарить, чтобы жизнь медом не казалась. Не скучайте, скоро вернусь и устрою вам урок истории. Пошутил я и вполз в зев пещеры. Внутри она оказалась гораздо светлее, чем виделась снаружи. Стены были из сплошного перламутра, в котором мое отражение мелькало серебристо-алой тенью. Зал памяти атласов чем-то напоминал мне лабиринт зеркал, с которым странствующие фокусники заезжали на деревенские ярмарки. Только если в зеркалах отражалось множество собственных отражений с четкими границами, то в перламутровых бликах моя и без того змеиная фигура расплывалась множеством клякс с размытыми границами. Уж лучше бы четкие, ей-богу, а так приходилось очень сильно сосредоточиться, чтобы не обращать внимания на окружающую обстановку. Очень скоро тоннель зала стал казаться бесконечным, его стены превратились в калейдоскоп размытых пьяных воспоминаний, а пол и потолок вовсе грозили поменяться местами. Я попробовал отыскать хоть какие-то потертости, чтобы определиться с полом в этом перламутровой кишке, но сама водная среда зала памяти насмехалась надо мной бликами первозданной чистоты. Ногами ходить по полу здесь не привыкли, все больше перемещаясь вплавь. Чтобы хоть как-то развлечься, я принялся учиться взаимодействовать с местным коллективным разумом. А для этого следовало начинать с самых простых вопросов, ответы на которые я и так знал. Достопочтимый зал памяти, решил я быть вежливым. А кто такие аспиды? Для определения уровня доступа предоставьте личностные образцы. Кровь, что ли? Я едва призвал каплю своей крови, как ее тут же прошило множество синих лучей, сделав похожей на ежа. Через удар сердца я получил вердикт. Биологические образцы соответствуют человеческой форме жизни. Показатели адамантия в биологических образцах соответствуют статусу создатель. Доступ к материалам проекта Триада разблокирован. Нет, запрет. Попытался протестовать внутри меня адамантий, но меня уже накрыло чередой образов. Незнакомый мир с одним материком и огромным океаном, столица на побережье. Огромный амфитеатр, народы неба, земли и воды, по дюжине кланов с каждой стороны, магия, непривычная, и технологии. Я с удивлением заметил стелы, напоминающие наши ковчеги, устройство родовых данных аспидов. Череда образов ускорялась. Войны, катаклизмы, одни кланы вымирали, другие усиливались. Вдруг континент начал раскалываться, огромные волны поднимались из океана, вулканы извергались, а посреди катастрофы вспыхивали один за одним. Меня выбросило из ментальной мясорубки. Таким образом, аспиды – одно из экспериментальных семейств существ, созданных в рамках проекта Триада и доказавших свое право на жизнь в ходе локальной версии эксперимента 1MD5Z34B. Прим автора. Подробнее о воплощении проекта Триада можно узнать здесь https://outhartaday.org 274243. Я даже завис в воде по ходу движения от такого ответа. Вот тебе и сыны Земли, высокоразвитая цивилизация, а на самом деле плод относительно удачного эксперимента. Какие семейства существ также входили в проект Триада? Передо мной возникла голограмма с разветвленным древом видов существ. Все они имели физические, магические и ментальные характеристики. И что самое интересное, многие из них мне были знакомы. Своих я узнал сразу, а остальных детей Земли, воды и воздуха рассматривал с огромным любопытством. Кроме того, стало понятно и название проекта. Под Триадой некто подразумевал три единства народов неба, земли и воды. Каков результат проекта Триада? Задал я вопрос, уже догадываясь об ответе. Если уж аспиды и водники имели собственные миры, испытуемые получили возможность построения собственного социума в более благоприятной среде. Я продолжал пробираться по спирали из перламутра. Хотелось остановиться и все хорошенько обдумать, но время утекало сквозь пальцы, намекая, что до начала спирали еще плыть и плыть. Но все же попытка не пытка, я решил периодически проверять доступ к информации. Предоставь информацию о великом исходе. Как предупреждал меня Атлант-хранитель, священное место атласов выдало мне кипу вариантов легенд и мифов про героев постисходного времени, про обоснование на новой родине, про основание новой столицы и прочее. Про сам исход и его причины не было ни слова. Нет, в легендах говорилось, что ушли океаниды, спасаясь от конца света. Но под этими словами с одинаковым успехом могло скрываться все что угодно. Потому я продолжил свое упорное восхождение к основанию зала памяти. Даже если я проведу там хотя бы минуту, то ворох образов останется со мной на всю жизнь. Отсортировать и проанализировать еще успею. Пока же оставалось задавать вопросы из более близкого временного промежутка. Я успел просмотреть встречу с последними послами аспидов глазами кого-то из атлантов. Послы, разумеется, были из моего рода и предупреждали об одностороннем прекращении контактов в связи с отзывом на родину. Случилось это, по местным меркам, не так уж и давно, но с учетом разницы в течение времени 1:365, я даже догадывался о причинах отзыва. А вот они, похоже, нет. Сами атласы позже пытались связаться с аспидами, но безрезультатно. О сыновьях неба, кстати, отыскать ничего так и не вышло. Уж не знаю почему. Возможно, их мир пал даже раньше, чем империя аспидов. Но в легендах триединства они продолжали упоминаться как крылатые или жители неба. Так в попытках не утонуть в тайнах истории своих и чужих миров я пробирался по спирали, пока неожиданно не уперся в стену. Причем уперся было не фигуральным выражением. Стоило мне коснуться перламутра, как тот стал жидким и липким словно сироп. Тело увязло в непонятной субстанции, с каждым мгновением затягивая меня все глубже. Паники не было. Почему-то вспомнился ложемент подле ковчега наидов в подвале резиденции Альба Ирликийского. Может, это тоже какой-то проводящий гель? Ты достиг ядра памяти атласов. Спрашивай, создатель, или твоя память навеки сольется с нашей. Подозреваю, если бы не случайно присвоенный ранг создателя из-за адамантия в моей крови, то меня бы даже не спрашивали, скорее всего. Счет к хранителю памяти вырос. Достоверная информация о великом исходе. Попросил я. Достоверная информация о великом исходе отсутствует. Спустя долгую минуту получил я ответ. Прекрасно. Просто прекрасно. Найди мне совпадение со следующими мыслеобразами. Дал команду я залу памяти, воскрешая в памяти смутный сон, виденный во время ночевки в Оке Сахары. Мелькали чередой арки порталов, в них уходили или, вернее, уплывали местные жители. Перемещались огромнейшие дворцы, стадионы, башни. Беглецы уносили с собой все, но кое-что они забрать с собой не могли. Око Сахары осталось. На прощание один из местных атласов с перламутровой кожей что-то произнес в основании огромной подземной спирали ракушки. Найдены соответствия между мыслеридом гостя и поврежденным архивом уничтоженных ментальных слепков. Часть блоков коллективной памяти уничтожена вместе с хранилищем колыбель Акватерра 1.0. Произведена замена на хранилище колыбель стихии. Разблокировать резервное восстановление поврежденного архива? Получил я ментальный запрос от местного хранилища коллективной памяти. Да, выдохнул я. В архиве обнаружено 3 поврежденных ментальных слепка. После распаковки они будут уничтожены без возможности резервного восстановления. Предупредили меня о предстоящем вредительстве. Твою же, выругался я, но вовремя подумал, что смогу вернуть им их воспоминания в виде макров из собственной крови. И сделать это лучше бы до встречи с братьями и сестрами. Начать распаковку и демонстрацию. Глава 5. Не знаю, чего я ждал. Возможно, каких-то голограмм или гравюр на худой конец, но точно не того, что в голове у меня зашумело. Шум нарастал. Я уж было начал переживать, что что-то случилось с кем-то из близких и принялся проверять работу кровной связи, но все оказалось гораздо проще и одновременно сложнее, чем я думал. Я, наконец, разобрал слова посреди шума. Штаб, Хорт на связи. Обнаружено скопление адамантия. Планета В, СРК, ГНЛ, СВД, МГГ, ГМП, РО, СП, СА, СС, ПЗ. Ориентировочная оценка запасов подпадает под класс колыбель цивилизаций. Нет, в перечне отсутствует. Проводим сканирование биологической и магической активности. Магический фон, 3. Биологический социум обнаружен. Подводная цивилизация. Скидываю координаты для проверки доступа на планету. Так и думал. Запускаем протокол деактивации защитного купола. Упорные, суки. Как и те летуны, что были до них. Да наблюдаем активные перемещения биологического социума. Нет, до деактивации защитного купола еще больше суток. Все переговоры сопровождались ужасным шипением. К тому же многие слова были мне малознакомы, и об их значении приходилось догадываться лишь по контексту. Но последняя фраза врезалась мне в память. Штаб, повторное сканирование показало, запасы адамантия снижаются. Возможно, вступление в реакцию с деактиватором. Сейчас треть от былого. Есть остановить деактивацию. Твою мать. Магический фон снизился. Сука. Все сенсоры разом ушли на перезагрузку. Ну же давай, железяка ржавая. А-а. Голос бился в истерике, издавая характерное бульканье, заглушаемое сигналом тревоги, а после оборвался на высокой ноте. Да, Трай, хотел посмотреть веселых картинок и получить ответы на свои вопросы, а в итоге еще придется обращаться за расшифровкой услышанного. Только вопрос, к кому? Шипение вновь усилилось, но я уже вновь постарался сосредоточиться на восприятии информации. Штаб, мы на месте. Да, проникли. Нет, системы жизнеобеспечения Хорда в норме. Экипаж, твою мать, запускаю трансляцию под запись. Без понятия, я не медик. С виду у них глаза лопнули, и мозги через уши вытекли. Да, проверяю данные сканирования. Да, подтверждаю. Нет, они не успели выключить деактиватор планетарного купола, и запасы адамантия для нас утрачены. Штаб, я помню протокол. Но одно дело, если треть или четверть от нормы колыбели находится в нескольких точках, и совсем другое, если остатки ровным слоем распылены по планете. Да я откуда знаю, как так вышло, отправляю данные вам, вы у нас умные, сами и разбирайтесь. Да, подтверждаю, признаков биосоциального взаимодействия не обнаружено. Есть перестраховаться и дать финальный залп для запуска терраформирования. Твою мать, штаб, мощности генератора не хватит на запуск полноценной цепи. Могу подгадить где-то в конкретном месте. Есть использовать последние координаты биосоциальной активности. Сварим ухи, твою мать, опять сенсоры барахлят. Что? Нет, разговор оборвался так же неожиданно, как и предыдущий. Остановись. Голос адамантия я едва расслышал среди шума помех. Если продолжишь, то уже не выйдешь отсюда, а твои мозги станут украшением местного зала памяти. Я и так латал тебя сколько мог. Я запустил ускоренную регенерацию и с удивлением обнаружил, что адамантий не мухлевал и не врал. Моя кровеносная система трещала по швам, и швы эти накладывал не я, а, видимо, сам адамантий, пока я слушал голосовой спектакль одного актера. Разрушены были не только капилляры, но более крупные магистральные каналы в мозгу. Даже с учетом огромного запаса энергии под рукой и собственных магических способностей, восстановление шло прискорбно медленно. Уже при нынешних травмах я должен был стать на время овощем. Но тайна третьего ментального слепка манила. Ты знал, что было в слепках? Нет, тихо отозвался адамантий. Но я догадываюсь, какая способность была применена. Разве это не какая-то защитная технология? Вроде нашей аспидовой ноосферы? Нет, думаю, это глаз мира. Это еще что такое, а сам не догадываешься? Насмешливо вопросом на вопрос ответил божественный металл. Что Ольга использовала, когда искала Борея? Рупор она магически использовала, подумалось мне. Но если вместо эмоций и чувств можно было через него прогнать различные звуковые волны, как это мог сделать сонар вроде Ориона Безмолвного, то око превращалось в смертоносное оружие, способная не только передавать сообщения в иные миры, но и уничтожать захватчиков. Что это ты вдруг стал таким разговорчивым? Мне не с руки, чтобы ты здесь подох, буркнула адамантий. Всегда бы так, я искрил энтузиазмом. Что ж, приступим к допросу. Сука, выругался божественный металл. Что за проект «Колыбель стихии»? Резервный протокол заметания следов эксперимента и отката к базовым стихийным магическим потокам мира. Так алтарь стихии тоже ваших рук дело? Уже задав вопрос, я сам знал ответ на него. А почему нет? Алтарь занимался тем же, чем и осколки адамантия в своих колыбелях. Создавал подопытные образцы, проверял их адаптацию и выживаемость в борьбе с местными богами. Кстати, о местных богах. А боги тогда откуда взялись? Если откат был к стихиям, это уже своеволие некоторых. Так, стоп, у нашей колыбели есть великая мать кровь, у местной, хотя какая она колыбель, если там всего треть по богам разметана, смерть. Но, значит, и у атласов была покровительница. Куда подевалась? Спроси, что попроще. Фыркнула адамантий. Может, прикрывала отход, может, это она глазом мира пользовалась, может, попала под удар техносов при терраформировании, не знаю. Но она, видимо, дала им вполне четкие инструкции. Если они единственные из триады выжили, не единственные. Из чувства противоречия возразил я. А да, вы, аспиды, оказались непотопляемы. С ехицей в голосе съязвил адамантий. У нас и у сыновей неба тоже были резервные протоколы отката? Были. А почему они не запустились? Потому что кто-то решил бороться до последнего, а не тихо мирно уйти, как это сделали атласы. Но у вас потом кое-кто подсуетился и запустил таки протокол «Наследник», результатом которого стала ваша дружная семейка кровавых фанатиков. Как бы мне не хотелось получить от Адамантия ответы все и сразу, но время поджимало. Регенерация все замедлялась, не успевая восстанавливать полученные повреждения. Потому третий и последний ментальный слепок я попросил сохранить для последующего посещения. Хорошего понемножку. Пора бы честь знать, подумал я и открыл портал сразу к выходу из зала памяти. Наградой мне стали два удовлетворенных лица Идриса и Ориона и одно весьма разочарованное Атланта-хранителя. Свою часть сделки мы выполнили, теперь пришел ваш черед. Постарался вернуть себе самообладание засранец, но я не собирался просто так спускать ему с рук подковерные игры. Интересный у вас взгляд на соблюдение договоренностей. Вы сами хоть раз добирались до основания зала памяти? Конечно. Важно кивнул тот. Тогда почему умолчали, что я должен был остаться навеки там и стать основой для нового слоя перламутра? Такие подробности мне неведомы, ведь до вас ни единое существо иного вида не добиралось туда. Мало ли, вдруг у вас от перенапряжения галлюцинации разыгрались, или вы под подобным предлогом хотите отказаться от сделки? С достоинством и скрытым пренебрежением ответил мне хранитель. Тогда поклянитесь собственной кровью, что не знали этого, а не забыли предупредить меня из злого умысла, поставил я вопрос ребром. Идрис и Орион переводили настороженные взгляды с меня на хранителя, но не вмешивались. Я был более высокого мнения о ваших умственных способностях, покачал головой хранитель. Если бы я знал о подобном, то не пустил бы вас в зал, ибо без вас нам не попасть в око. Но если вам так необходима клятва, пожалуйста. Я, Каст, хранитель зала памяти, клянусь собственной кровью и жизнью, что понятия не имело последствий их посещения зала памяти для Басилевса Троердана Эсфиса. О всех известных мне предосторожностях я сообщил. Клянусь, что ни словом, ни делом не намеревался причинить вред Басилевсу. Синяя кровь растеклась концентрическими кругами от ладони хранителя, закручиваясь в спираль. Я притянул к себе образцы и с удивлением сообразил, что здесь действительно не было злого умысла. Даже более того, когда я не вышел из зала через полчаса, хранитель отправился меня искать, но так и не нашел. На момент его прихода в основание зала меня полностью поглотил перламутр, не оставив даже следа моего пребывания. Сам хранитель решил, что я попросту сбежал порталом, нарушив клятву, о чем и сообщил Ориону и Идрису. Но те все равно остались ждать, а столь холодный прием со стороны хранителя объяснялся двумя факторами. Во-первых, он считал, что чужак принесет им только проблемы, а, во-вторых, хранитель был дружен с недавно казненным Ксиланом Фугисе, хоть и не разделял его взглядов на сотрудничество с техносами. Хм, самую обычную неприязнь я переживу. В конце концов, я не слиток Адамантия, чтобы всем нравиться. Это ты-то не слиток, хихикнул внутри меня божественный металл. Технически ты не слиток, ты – остров Адамантия на ножках, да иди ты. В любом случае, минус один подозреваемый для Ориона и Идриса. Пора было выполнять свою часть сделки. Агафья с трудом села после очередного ритуала, проведенного Бланш Хризантем над сыном. Уже по виноватому взгляду магички смерти вампирша поняла, что ничего не вышло и на этот раз. Джаван не отряхнулся, чмокнул в щеку мать и будущую тещу и был таков, уйдя в тень. Сама Агафья чувствовала себя так, будто по ней табун высокоранговых эргов пробежался. Болело все, а уж про едва держащуюся в теле душу и вспоминать не стоило. Бланш любезно протянула вампирше чашу со свежей кровью, помогая восстановить силы. Обе молчали, а Бланш еще и задумчиво черкала грифелем в ежедневнике, меняя одной ей ведомый порядок распределения сил в конструкте. Где-то в расчетах закралась ошибка, но где? Да, похоже, я погорячилась, когда пообещала тебе живого сына, вынужденно признала временное поражение легат французского легиона смерти. Да из девицы этой вашей в хрустальном гробу. Убить и превратить ее в лича я могу за 5 минут, а вот сделать полноценно живой до конца ее дней нет. Что мы только не пробовали, а душа ее в теле человеческом не приживается, хоть ты тресни. Может, она и не человеком была вовсе? Человеком, автоматом ответила вампирша, вспоминая, что Михаил рассказывал о душе Акалари из Галапагосских островов. Ну да боги с ней, будто и не услышала ответа Агафьи магичка. Но вряд ли девица хочет стать личем, иначе не сносила бы терпеливо все наши эксперименты, а согласилась с первого раза на этот вариант. А ведь я ей, как личу, даже размножение могу обеспечить. Но нет, Почему-то всем подавай жизнь, чем она лучше. Риск смерти, болезней, несчастных случаев. А тут живешь себе безопасно мертвым, оживаешь для потомства, а потом снова коротаешь вечность мертвым. Ну красотища же. Тихо себе под нос возмущалась Бланш. Повтори, что ты сейчас сказала. Нахмурилась вампирша, улавливая отдельные отрывки фраз. Говорю, быть мертвой безопасней, чем живой. Уже нечего бояться. Подвела итог своим стенаниям Бланш. Да не это, отмахнулась Агафья. Про сделать временно живым для потомства, а потом снова вернуть как было. И что ребенок при таких метаморфозах родится личем, как у нас с Висконти, или человеком. Ой, да у вас с Висконти тоже человек родился, принялась объяснять Бланш, расчерчивая новую схему. Эта спонтанная инициация все пустила наперекосяк, но этого тоже легко можно избежать. Поставить печать на силу лет до 10-12 еще в утробе матери. А бы кто, конечно, не поставит. Но у вас есть я, а я такую на дочку и внучку ставила. Так это значит, наши дети вполне могут быть вместе и даже иметь детей, так им и до этого ничего не мешало. Подумаешь, два лича родят общего живого ребенка. Эка невидаль. А-а, вампирша заторможенно пару раз моргнула. Действительно, каждый день личи рожают. Ты поэтому на Гиббона зуб держишь? Да, он мне внучку раньше времени убил. Теперь вот на пик силы выходить будет гораздо дольше, чем могла бы в человеческом теле. Так, а зачем мы все это делали? Вампирша указала рукой на ритуальные круги со множеством конструктов, использованных и только приготовленных к использованию ингредиентов. Так вы же сами хотели полностью живого сына. Нет, нахмурилась магичка, оторвав взгляд от ежедневника. Способность размножаться я ему хоть сейчас могу вернуть временно. Будете потом по всей Италии бастардов собирать. Слушай, воодушевилась вампирша, может, ты и его папаше тоже временно эту возможность вернешь, может, хоть тогда он от меня отстанет. Будет ему подарочек от бывшей жены, злорадно и даже немного мстительно произнесла Агафья. А то, что это у него бедненького четыре жены простаивают и мозг не выносит, а он от скуки выносит его мне. Бланш покосилась на подругу, вздернув вопросительно бровь. Уж Легату с ее возрастом было очевидно, что подобное поведение ну никак не соответствует пеплу давным-давно перегоревших чувств. Случалось и так, что пепел мог возгореться из искры столетия спустя. Ну да кто она такая, чтобы вмешиваться в чужие жизни? И как ты мне предлагаешь его обездвижить незаметно, чтобы можно было расчертить ритуальные круги? Это предоставь мне, я все сделаю. Портал Вока неожиданно удалось открыть внутри установленного реаполога. Но прежде, чем я сообщил об этом деду, атлантам резко поплохело. Из темно-синей их кожа превратилась в аквамариново-голубую. Здесь магический фон единица вместо привычной вам двойки-тройки. Поспешил объяснить я. И давление совершенно иное. Пустыня ведь, хотя есть минимальная вероятность, что это следствие нашего вторжения непосредственно под защитный полог. Секунду. Дед, у меня тут атланты под твоим пологом загибаются. Мне случайно удалось открыть портал сразу внутрь ока. Рэя тут же перешел порталом ко мне напрямую. А дальше я стал свидетелем мизансцены немого удивления всех присутствующих. В око со мной отправились Орион Безмолвный и Идрис Морской Змей внутри уже привычных мне водных сфер. И, как оказалось, оба атланта были близко знакомы с дедом, когда он возглавлял дипломатический корпус империи Сашери. Идрис, Орион, Райердан. Оказывается, лица атлантов вполне могли выражать эмоции. Сейчас на них читалось нечто близкое к шоку. А я все думаю, чье же имя мне напомнил ваш новый Басилевс. С великим домом все понятно, но имя, одна же буква разницы. Неужто даже спустя сотни тысяч лет ваши традиции именования почитаемы? Водные сферы растянулись, объединяясь и пропуская деда внутрь. Друзья принялись обниматься и похлопывать друг друга по плечам. Ты как выжил? Сколько это тебе с учетом разницы течения времени? Ты уже давно должен был осесть песком на дне океана. Это внук мой. С гордостью представил меня дед. И жив я только благодаря ему. Тысячелетия я томился в божественной темнице, пока он не освободил меня. Нет, это решительно невозможно. Пораженно качали головой атланты. Старый друг, мы как будто призрака встретили. Что у вас произошло? Куда вы все пропали? А дальше вместо разворачивания временного лагеря и запитки порталов атласов мы без раздумий отправились мужской компанией в Сашери. Мы там неделю можем пить, а ваши и не заметит, воодушевил атлантов дед. Заодно похвастаюсь делом наших крыльев с внуком. Насчет недели, дед, конечно, преувеличил, но ближайшие 3 дня помнил отрывками. Оказывается, пить с древними то еще испытание. Теперь я знаю, чем можно напоить атлантов. А в момент прибытия ко мне в башню я смотрел на деда как на сумасшедшего, когда он открыл портал на кухню и принялся оттуда таскать запасы пищевой соды и уксуса. «Ай, потом объясню», — рассмеялся дед, видя мое потрясение. «Алкоголь на них в привычном нам понимании не действует. Ну, может, чуть быстрее двигаться будут в своих пузырях, а не как сонные мухи. А вот газ, выделяемый от реакции соды и уксуса, действует так. Ух, что такое ух по-атласски я понял, когда, придя в себя на время, обнаружил танец белых акул прямо перед носом. Причем, танцевали они под ритмичную песню в исполнении Ориона. В следующий раз мой разум слегка протрезвел в процессе фигур высшего пилотажа с атлантами на спине. Я катал Идриса, Арея, Ориона. Следующие воспоминания – это душевное хоровое пение про морского конька под мерные крики чаек. Песня оказалась настолько легкая и настолько приставучей, что даже я втянулся. Выйду ночью в море с коньком, ночкой темной тихо плывем. Мы плывем с коньком по морю вдвоем. Мы плывем с коньком по морю вдвоем. Мы плывем с коньком по морю вдвоем. Мы плывем с коньком по морю вдвоем. Ночью в море звезд благодать. В море никого не видать. Только мы с коньком по морю плывем. Только мы с коньком по морю плывем. Только мы с коньком по морю плывем. Только мы с коньком по морю плывем. Сяду я верхом на конька. Ты неси по морю меня. По бескрайнему по морю моему. По бескрайнему по морю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает море зарю. Ай, порфир цвет, алый как рассвет. Али есть то место, али его нет. Ай, порфир цвет, алый как рассвет. Али есть то место, али его нет. Морюшка мое, желобки, дальних рифов звезд огоньки. Золотой охром да динабрион. Как влюблен я в Атлантиду, влюблен. Золотой охром да динабрион. Как влюблен я в Атлантиду, влюблен. Будет добрым год у льворот, без прорывов всяко не пройдет. Пой, златый охром да динабрион, пой о том, как в Атлантиду влюблен. Пой, златый охром да динабрион, мы плывем с коньком по морю вдвоем. Да простит меня группа Люби за вольную адаптацию песни «Выйду ночью в поле с конем». В каком контексте у нас зашел разговор про око Сахары, я уж не припомню. Но факт остается фактом. Когда я спросил про его назначение, атланты вместо практичного усиления способностей вместе силы вдруг начали рассказывать какую-то свою древнюю легенду про второе пришествие хранительницы атласов и необходимость поиска фоны. Погодите, а как же поднятие уровня одаренности? Ты нас сейчас слабаками обозвал? Ожидаемо, насупились атланты. Да нет же, я еще понимаю, когда речь идет об усилении и защите. Я же видел. Этим вашим оком можно железные летающие штуковины техносов за пределами мира высоко в небе уничтожать. Один такой, как ты, Орион, ваш великий исход прикрывал. Пока, видимо, не попал под удар. Но легенда, с чего вы вообще взяли, что она должна переродиться в вашей первой колыбели? Твоя жена жемчужину принесла, помнишь, из ока? Ну, это знак нам. Око дало знак. Та, кто пожертвовала собой ради нашего спасения, ждет, когда ее душу вернут домой. Где-то в первой колыбели наша хранительница запела свою песнь, но мы ее не слышим. Сокрушенно покачали головами атланты. У меня в голове мелькнула безумная мысль. Если бы не 4-й день пьянки, то, возможно, я бы никогда не додумался до такого. Но сейчас, будет вам душа хранительницы. Ждите, я сейчас. Глава 6. Когда я открывал портал в Агафе, чтобы забрать камень с заточенной душой и сабель Леонмарина, то явно не ожидал увидеть привязанного к столбикам кровати Висконти Баромео, поверх которого восседала полуголая вампирша и дразнила бывшего мужа страусиным пером. И хрен бы с ним, с чужой личной жизнью. Но почему вокруг кровати ползала на четвереньках Бланш Хризантем, вырисовывая сложнейшую ритуальную схему? Обозрев сие действо, я закрыл портал и решил сперва уточнить, где оставлен искомый мною артефакт. То, что вампирша не прихватила его собой, было видно сразу. «Дорогая, я же теперь весь изведусь от любопытства по поводу вашего тройничка с Висконти и Легатом, но как воспитанный внук спрошу сейчас о другом. А где душа нашей Акаларии?» «В тронном зале города мертвых», тут же ответила Агафья. «У нас так ничего и не вышло. Душа не приживается. А тебе зачем? Теорию одну проверить хочу. Если что, потом обещаю вернуть. А Висконти точно выживет после вашего сюрприза? Уж больно интересные руны я заметил в ритуальных кругах. Ничего ему не будет, Тут же ответила на вопрос вампирша. «Это шутка безобидная. Он мне в карты проиграл. Напомни мне не играть с тобой в азартные игры. Без трусов оставишь», — хихикнул я, вспоминая внешний вид графа Баромя. «Сам же открыл портал в тронный зал, чтобы тут же попасть в маленький мирок своего творения. Похоже, пить надо меньше, а то и не такое привидится. Это же надо, сейчас по тронному залу города мертвых кружилась в танце женская изящная фигурка, сотканная из лос моей жасмина розы. Пару ей составлял некий скелет в обветшалом сюртуке, еще один скелет сейчас задумчиво сидел у доски с шахматами, размышляя над следующим ходом, а третий тащил массивный сундук, полный украшений, ткани и золота. Что там я говорил про частичную разумность своего цветочка? Забудьте. Частично разумный цветочек на моих глазах сделал неуловимый па в сторону шахматиста и передвинул очередную фигуру по доске, отчего ее соперник схватился за отполированный временем череп. «Хороша девка», — цокнул Гимас. Голос при этом имел у него все те же следы алкогольного возлияния. «Гимаса я забрал в себя после возврата деда Лирана Французской Республики. С тех пор он тихо во мне обитал, подлечиваясь адамантием и набирая сил. Сам я уже успел нанести на запястье пару рун для отрезвления, но походка моя все еще была весьма затейливой, как у пьяной куртизанки на борту корабля в шторм. Я думал, что тебя наши гуляния не возьмут. Я первые два дня на себя брал все пары алкогольные. Если бы не я, ты бы вообще ни хера не помнил, а так хоть урывками». Мы продолжали стоять в тени колонны и наблюдать за цветочком. Надо бы ей имя дать, что ли, раз уж такая разумная и самостоятельная оказалась. «Возьмешься обучать?» – спросил я у Гимаса. «Ты же хотел с разными формами жизни контакты устанавливать. Вот тебе сестричка младшая, отчего бы и не взяться», – хмыкнул с предвкушением мой симбиант. «Но ее бы в Сашире, там и время быстрее, и возможностей для учебы побольше. Да, а вот с этим могут быть проблемы. Все же цветочек была задумана как подарок смерти, а отобрать у женщины подарок – это не по-мужски. Попробуй решить вопрос, а пока только здесь». Танец завершился, и дендроид раскланялась со скелетом в реверансах, направляясь к сундуку с сокровищами. «Привет, дорогая!» – вышел я из-за колонны. «Папка!» – завизжала тоненьким голоском это создание и кинулась ко мне обниматься. Естественно, шипами мне досталось изрядно, но что меня тут же удивило до крайности, так это результат кровопускания. Стоило цветку вкусить моей крови, как бутоны не просто раскрылись и наполнили зал сладковатым ароматом, но и сменили цвет на алый. «Это вообще как? Здравствуй, дочь!» Решил я не отвергать предложенную модель взаимоотношений. Я покружил фигурку по залу, будто бы и вправду кружил девушку, а та счастливо смеялась и льнула ко мне. Мы остановились посреди зала. В отсветах пламени она действительно казалась живой, умудряясь демонстрировать даже мимику движением лос на лице. «Винограду бы у нее поучиться», — подумал я, но вслух сказал совсем иное. «Дорогая, как тебе имя Цветана? А то негоже такой красавице и без имени ходить». «Цветана? Это цветок?» «Да», — я кивнул. «Мне нравится», — постановила малявка. «А скажи-ка мне, Цветанушка, как так вышло, что у тебя здесь уже своя свита, да и сама ты сделала гигантский рывок в развитии? Одни аленькие цветочки чего только стоят. Пап, ко мне бабушка смерть приходила, хотела с собой забрать, а ты же мне не разрешал за пределы зала уходить, вот я и осталась. Только кусочек ей с собой дала, чтоб не грустно было, а она мне за это совет дала, сказала, что за счет дармовой силы можно не только фасад украшать, но и внутреннюю архитектуру улучшать да развивать», — щебетала Цветана, как самая настоящая девушка-болтушка. «Еще она сказала, если я буду умницей, то со временем мне можно будет не прятаться, меня выведут в высший свет. Даже интересно, что под высшим светом подразумевала смерть. Уж не их ли местный пантеон серпентарий? Этого для малышки я явно не хотел, ее там сожрут и не заметят. Нет, быть наперсницей самой смерти, наверняка, почетно и очень, но там, как оказалось, акулы и побольше имелись. Бабушка права в том, что силу можно использовать по-разному, и внутренние улучшения ничуть не хуже внешних. Но как же так вышло с цветом бутонов? Решил я тактично пока обойти вопрос с выходом в свет, а это оно само как-то. Оказалось, что вкусная не только аура смерти, но и крови. Это, наверное, наследственное от тебя. А проверили на бабушке Агафе, тоже работает. Это что же? Ты и меня можешь выпить? Нет, на тебя и всех наших родственников запрет стоит. Мы проверяли тоже с бабушкой Агафьей, так у нас же с ней кровь разная. Кровь, может, и разная, а клятва связывает, и род один. Своих не трогаем, чинно повторила Цветана явно не свои слова, а, скорее всего, Агафи. Интересные они, однако, здесь эксперименты устраивали, а я ни сном, ни духом. Вот что, дочь, я тебе тут учителя привел, чтоб тебе не скучно было, а то одни скелеты вокруг, и поговорить ни с кем. Гемос, выходи. Симбионт появился из меленьких ранок на теле, оставленных шипами Цветаны. Собравшись в единое целое под восторженным взглядом девицы-дендроида, он чинно поклонился. «Приветствую госпожу Цветану. Позвольте представиться, Гемос Эсфес, в некотором роде приемный сын вашего батюшки и преподаватель Сашерской академии магии». Цветана захлопала в ладоши от восторга и принялась засыпать Гемоса вопросами. «Я уж собирался покинуть сие гостеприимное жилище», как вспомнил о цели своего визита. «Цветанушка, а где-то здесь должна быть лаборатория госпожи легата французского легиона, где они с бабушкой Агафьей свои опыты проводили. Мне бы оттуда забрать макар с душой и сабель Леон Марина». «А?» — отвлеклась на мгновение от Гемоса девушка. «Да, есть такая. Сейчас». Один из побегов рванул куда-то в темноту и спустя пару секунд вернулся с зажатым в лозе макром. «Я поблагодарил свое творение и открыл портал в Сашере. В Сашере меня уж заждались. Это в мире комариных прошло не больше 10 минут моих поскакушек порталами, а в мире аспидов атланты с дедом успели протрезветь, но никуда не ушли, решив дождаться меня. Я продемонстрировал камень атлантам, но сейчас на трезвую идея уже не казалась такой уж гениальной. Однако отступать было уже поздно, да и природа силы двух существ совершенно разных видов была удивительно похожа. Если уж моя аспидова душа прижилась в человеческом теле, почему бы и душе Акаларии не оказаться душой древней атланты или атлантессы? Уж не знаю, как у них девушки правильно величались. Река времени еще та шутница, души тасует без оглядки на прошлые заслуги и принадлежность к цивилизациям. Это что? Вопрос прозвучал синхронно от двух атлантов сразу. Это душа девушки из мира вашей первой колыбели. Ее 4 века назад убили и пленили в этом камне для использования ее дара в качестве оружия. Что за дар? Заинтересовался Идрис. Чем-то похожий на дар Ориона. Возможно, ее можно было бы считать сонаром, если бы не одно «но». Ее голос никто не слышит, но результат налицо. Однажды она вместе с моей супругой Ольгой уложили спать 40 тысяч воинов, предотвратив кровопролитную бойню. Орион с Идрисом переглянулись. А камень — это, уже более заинтересованно уточнил Сонар, покачиваясь в своей водной сфере. Возможно, что-то близкое к вашим жемчужинам, вместилище и хранилище силы, и, как оказалось, в некоторых случаях еще и души, пояснил я. Если ее дар — оружие, то почему ты хочешь отдать ее нам? Атланты искали подвох в моих мотивах, потому что я поклялся найти способ подарить ей вторую жизнь после 25 лет рабства. И предупреждаю, если у вас получится подарить ей тело, то это не значит, что вы на правах владельцев оболочки будете ее использовать. Она, мой вассал, и будет самостоятельно решать свою судьбу. Да, я же говорил, что дипломатия не мое. Хмурые лица атлантов были тому подтверждением. Зато камень в моей руке вдруг потеплел. Уж не знаю, что это обозначало. Друзья, давайте не будем ссориться, дипломатично вступил в переговоры дед. Для начала нужно определить, действительно ли Иса, та душа, которую вы ищете. Нам нужно в око для проверки, чтобы мы смогли почувствовать ее песнь, хмуро отозвался Орион. Не обязательно, пожал я плечами. У нас в Сашере есть кустарный аналог вашего рупора, которым она и воспользовалась в прошлый раз. Если хотите опробовать, это легко устроите здесь, чтобы вас вновь не приголубило местным магическим фоном. А давайте попробуем. Как-то излишне воодушевился Орион. Я буду принимающим. Сонар сонара всегда распознает по звуковым колебаниям. У каждого сонара они индивидуальны. А много среди вас сонаров? Полюбопытствовал я. Обычно рождается от 5 до 10 на поколение, ответил за атланта Фрея. А уж до зрелости доживает чуть меньше половины. Большинство теряют контроль во время освоения дара. Чем сильнее дар, тем больше шансов свихнуться. Ни хрена себе естественный отбор. Я вспомнил видение из памяти Ориона, где он в одиночку упокаивал твари выше 10-го ранга, да и прикрывал великий исход кто-то даже посильнее Ориона. Нужно было еще постараться, чтобы не спечь мозги друзьям и себе при использовании дара. Им око нужно еще и для равномерного развития дара, высказал я вслух предположение. Ольга говорила, что там внутри спокойно. Эмоции всего мира оставались будто за пределами места силы, возможно, но не будем лезть к ним в душу. Сами расскажут, если с Исей все получится. Как тебе вообще в голову пришла мысль о бакалари? Спроси, что попроще, отмахнулся я. Я в обитель, предупрежу Карвусов, чтобы не покидали школу и проверю установку. Откроешь портал тогда в центр долины. Там, теоретически, концентрация будет выше. В обители я оповестил учеников о скором испытании нового вида артефакта и возможных сонных последствиях. Если я думал, что этим упряжу сонный падеж всех и вся, то я ошибался. Врожденное любопытство Карвусов и их мастеров-наставников разделило их всех на две группы. Самые отчаянные отправились прятаться в ближайшем кукурузном поле в долине, чтобы на себе почувствовать действие артефакта, причем среди них была и пара наставников-артефакторов, желающих проверить работу своих изобретений. Вторая же половина высыпала на стены обители воочию посмотреть на результат эксперимента. Самому, правда, настроить систему из зеркал и усилителей у меня не вышло. Пришлось выдергивать Ольгу. Агафью от бывшего мужа отвлекать не стал. С Ольгой нам пришлось попрыгать по ближайшим скальным вершинам, в том числе и для того, чтобы подкорректировать положение усилителей и очистить линзы от пыли и грязи. Когда же все было завершено, супруга отправилась со мной на крышу башни крови, откуда в прошлый раз они с Исей усыпляли орденцев. Я же, пустив себе кровь и опутав ею макр, попытался донести до Исы, что от нее требуется. Поскольку нас связывала не совсем кровная клятва, то и связь была посредственной. Все же спустя 5 минут объяснений, Акалария, кажется, поняла, что от нее требуется. В данном случае, не просто уложить спать всех присутствующих, но и воздействовать своей силой на одного синекожего плавникова перепончатого атланта с похожей силой. Синий, спать долго, остальные, чуть-чуть, донеслись до меня выводы Исы. Для нее все мероприятие выглядело как некий экзамен, и она с энтузиазмом принялась за его сдачу. Хоть какое-то развлечение, кроме попыток переселения в мертвые и не очень тела. «Ре, приводи атлантов», — дал я команду деду. Посреди долины между ученических полей открылся портал, из которого выплыли две водные сферы. Поглазеть на такую невидаль высунулись даже любопытные из кукурузы. Атланты никак на это не реагировали, с интересом разглядывая обитель крови. От ковчега без всяких моих приказов потянулись адамантиевые нити к макру с душой Акаларии, оплетая ее не хуже ажурного украшения. «Это что за самоуправство?» — поинтересовался я у ковчега. «Я чего-то не знаю, хорошая девочка», — коротко ответил ковчег. «Надо помощь. Попробуй без своего тела использовать магию крови. Не выйдет. Вот и ей тяжело. Помощь надо». Что ж, в прошлый раз Адамантия и Ольга тоже выступали единым фронтом с Акаларией, теперь же Ольге нельзя было вмешиваться. Пару секунд ничего не происходило, а после я услышал музыку. Хотя музыкой назвать это можно было с очень большой натяжкой. Скорее, слух вдруг обострился, и в одну мелодию слились шум ветра, капель тающих ледников на шапках вершин Королийского хребта, пение птиц, шелест стеблей из кукурузного поля, ритм сердец любопытных карвусов и еще множество самых разнообразных звуков. Будто бы Акалария заменила свою немоту голосом мира, принявшим ее. Сперва осели на парапете замковой стены карвусы, чуть дольше продержались их наставники, вспыхнув защитными щитами магии крови. Песня все лилась, убаюкивая все живое вокруг. Опалив кукурузе любопытные мордахи магов, осел в дорожную пыль Рея, а следом, подергивая головой, улегся на дно водной сферы Идрис морской змей. Лишь Орион продолжал стоять с гордо поднятой головой, вслушиваясь в песнь Акаларии. В какой-то момент и его начало пошатывать, но тут атлант решил немного пободаться с нашей Исой. Он принялся петь свою песнь. «Твою мать! Орион, ты что творишь?» — послал я ему возмущенный ментальный крик. «Я видел, как действует твоя песня. Если ты хоть кому-то здесь мозги спечешь, можешь не рассчитывать на нормальные отношения. Это мой мир и мои люди. Это защита», — чуть дрожащим голосом ответил мне атлант. «Дар за пределы сферы не выйдет. Проверяю ее силу». И действительно, водная сфера из аквамаринового голубого цвета стала перламутровой и будто бы уплотнилась. «Иса, поддай-ка неверующему дядюшке Ориону. Если можешь, конечно», — послал я сигнал Акаларии. Песня изменилась. Если ранее она разливалась спокойными волнами равнинной реки, то теперь стало напоминать стремительный горный поток, с силой не спадающий с обрыва скального водопада. И вся эта сила была направлена на Ориона. Атлант простоял еще целых 2 минуты, а потом покачнулся. Перламутр защиты слетал с его сферы, как весенний первоцвет под порывами ветра. Но вместо того, чтобы уснуть, Орион, пошатываясь, опустился на одно колено, склонил голову и произнес: «Атлантида в моем лице приветствует свою хранительницу». Только мне резко стало не до того. Рядом появилась божественная фигура в летящих алых одеждах. Великая мать кровь считала из моего сознания все происходящие подле обители и хмыкнула: «Я, наверное, не вовремя, но ты просил сообщить, когда придут ответы». Как и ожидалось, согласились шестеро из семи. «Саптама», уточнил я для понимания, хотя и так догадывался, что он не придет. Высшая кивнула, отвечая на незаданный вопрос: «Встреча завтра. Куда их провести? Я покажу». Глава 7. Уйти сразу с покровительницей не вышло. Оставлять Ольгу один на один с Орионом без Рея я не стал, потому пришлось дождаться, пока эффект песни Исы пройдет. Как и обещала Акалария, через полчаса наведенный сонный стайл, дед очнулся и увидел совершенно обалдевших атлантов. «Рея, оставляю Ису на тебя. Вертись, как хочешь, но с концами Акаларию им не отдавай. У тебя дипломатического опыта побольше моего будет. Хоть соглашение союзное с ними подписывай, но у девочки должна остаться свобода выбора во всем». Дед кивнул и покосился в сторону покровительницы. «А эта прекрасная дама, столь виртуозно управляющая потоками крови, та, о ком я думаю, богиня-покровительница», не стал вдаваться я в подробности. Рэй нахмурился, не скрывая тревогу. «Началось завтра». Но да, обмен короткими репликами не внес большой ясности, но дед перестал коситься на богиню и отправился беседовать с атлантами. Меня от нее дрожь берет. Она видела столько крови, что не мудрено приобретение такой специализации, тихо произнесла Ольга, едва касаясь пальцами моих пальцев. Наш короткий разговор с Рэй она слышала и теперь в нерешительности замерла. Наши мировые войны тихо курят в сторонке. У них убивали даже не миллионами, а миллиардами. «Оль, я словил ее дрожащие пальцы. Не бойся, ты мне нужна сильной». Эмпатка криво улыбнулась. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Знаю, но велика мать кровь подтвердила то, что я и предполагал. Саптама не придет навстречу. А значит, он пожалует к вам, пока меня не будет. И от того, насколько быстро я справлюсь с первой шестеркой, будет зависеть ваша жизнь. Я вас прошу, уходите все за пределы наших земель, а еще лучше в Сашире. Ничего, мы продержимся. Ты, главное, возвращайся. Портал выпустил нас в пустынный мир, который моими стараниями превратился в проходной двор. Песок хрустел под ногами, как кости древних существ, а ветер, горячий и сухой, обжигал губы, оставляя на них солоноватый привкус пота. Великая мать водила из стороны в сторону головой, пробуя своим гибким языком воздух на вкус. Потоки крови лентами струились вокруг нее, создавая вокруг богини не то гнездо, не то подобие защитного кокона. Они пульсировали, как живые, издавая журчание, словно отдаленный ропот реки. «Здесь хочу провести встречу». Покровительница склонила голову на бок и хмыкнула. «Местечко, конечно, ты выбрал. А что не так с местом? Оно безлюдное, живой крови здесь я не чувствую». Это было правдой. Черви-переростки, пытавшиеся нас убить, были не в счет. Крови в них не было. Они были порождением песка или земной стихии, как вариант. Еще бы ты ее чувствовал. Этот мир прокляло сразу столько богов, что просто удивительно, как ты здесь спокойно находишься. За что? Смотри. Одна из кровавых лент прильнула к моей ладони, открывая память Великой Матери Крови. На поле рядом стояло два воинства, темное и светлое. Унитарные доспехи, оружие, единый для всех спокойный взгляд со стальной волей. Взгляд зацепился за штандарты, реющие на древках. Солнце, состоящее из двух половин, белый с черными лучами и черный с белыми лучами. Подозрительно похожими были штандарты наших орденов рассвета и заката. За их спинами возвышался прекраснейший из виденных мною замков с множеством стрельчатых башенок, каскадом расположенных на водопаде. Располагался замок на одном из летающих островов. Даже отсюда были видны встревоженные лица мирных жителей, прильнувшие к парапетам на стенах замка и всматривающиеся в поле будущей брани. Напротив черно-белых разворачивали порядки не пойми кто. Каких только тварей там не было. Химеры стояли рядом с троллями в набедренных повязках, скелеты щелкали челюстями рядом с гнолами и гидрами. Чуть поодаль виднелись боевые паладины, а за ними на ящерах горцевали вампиры в алых мантиях. И хоть четких порядков там не наблюдалось, но эта военная солянка даже на первый взгляд превышала организованное воинство раз в 5, а то и больше.